примешь на себя бизнес родителей, появятся семья и дети», — расстроил я девочку. «Но ты можешь, как сейчас, приезжать в гости. Я, может, здесь гостевые домики сделаю». «Домики!» — воскликнула радостная девочка. «Я думаю сделать что-то вроде мини-санатория, чтобы люди могли приезжать, восстанавливаться и отдыхать». «Дочь?» — София Матвеевна встала из-за стола. «Останься пока здесь, а я съезжу в город». «Зачем?» «Буду брать мэра за яйца и тянуть их, пока не оторву, если он не поторопится с оформлением земли». Глаза женщины горели пламенем, и... кажется, я зря заикнулся о санатории. Глава 13. Ферма. Половина дня спустя. «Иван!» — окликнула меня Ульяна. Я только закончил относить старые бревна и вернулся за новой партией, а тут женщины собрались за круглым столом. Даже валькирия. Подойдя к ним, присел, и мне тут же вручили журнал с нашими фотографиями. «Неплохо», — закивал я, листая журнал. Выпуск журнала был посвящен Сибири, медицине, народным лекарственным средствам, включая средства для красоты и прелестям жизни в частном доме рядом с природой. «Виктория такая красивая и сексуальная», — добавила Ульяна, и я нашел фотографию, где Вика обнажена, стоит в полоборота перед Маргом, стоявшим на задних лапах. Медведь выглядел грозно, словно нерушимая скала. Девушка же обернулась и смотрела на волков. Сосков не было видно, а зад заслонила мордочка Лая. Игра света, немного отредактированное небо, и вышло потрясающе. Красивая девушка, красивая природа, рядом лежит венок из цветов, и ощущается, что Вика сейчас встанет на четвереньки и обратится зверем. Следующая, немаленькая такая статья, была украшена фотографией радостных Ульяны и Оли, бегущих по пышной траве, а вокруг бесчисленные бабочки. Потом сонная Аква, которая встала с утра пораньше, чтобы покормить скотину. С нее почти слетел сарафан, из-за чего видна ореола левого соска. На голове сидит большая бабочка. Светлые русые волосы Аквы были в соломе, а из травы выглядывает Лариса. Розовая крыса выглядит коварно, словно сыр хочет украсть. На следующей фотографии была Инди в платье, шедшая к пруду. Из-за игры света платье было практически прозрачным, но все важное не видно. Вышло очень красиво. Темноволосая девушка купается в солнечном свете. Следом купальники, красивые эротичные фотографии и интересные статьи, ну и в конце QR-код. Я прошел по ссылке и попал на официальный сайт журнала и наше видео. «Здравствуйте, я Ласточкин Иван Олегович. Добро пожаловать на мою ферму». На экране появился я в рубахе и простых штанах, стоя перед воротами фермы. И они начали отворяться. Вот только их отворяли волки и медведь. Неплохо вышло, эффектно и неожиданно. «Здесь мы готовим лекарства, выращиваем растения и самосовершенствуемся. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух», улыбаясь, я жестом пригласил людей внутрь. Затем мы провели краткую экскурсию, в ходе которой я рассказывал о ферме и жизни здесь, потом показал наши огороды, а также грядки лекарственных трав, но лишь самых обычных. Правда, этих грядок уже было столько, что они впечатляли своим количеством. Я постепенно начал выращивать все основные травы, которые мне нужны в работе. Теперь в лес нужно ходить лишь ради некоторых редких трав, ну или если мои запасы подойдут к концу из-за перерасхода. А здесь мы занимаемся, развиваем тело и совершенствуем боевые искусства. «Зачем вам боевые искусства?» — спросил голос за кадром. «Чтобы поддерживать тело в идеальном состоянии». «Да и это интересно», — улыбнулся я в ответ и указал на башню Валькирии, после чего побежал по стене, забежав на смотровой этаж. Затем было показано, как Валькирия забирается, как Ли и Любава, и даже Лая показали. Последний был настоящей звездой. Лаю было посвящено немало комментариев к этому видео, но это уже на других видеохостингах. «Невероятно, как это вообще возможно?» — спрашивал голос за кадром, когда мы спустились. «Ну, стена же сделана из бревен, так что по факту мы цепляемся ногой за края и бежим по ним, как по ступенькам. Вик, покажи». Девушка в топе и шортиках подошла к стене и, пробежав по ней 6 метров, сделала сальто назад и приземлилась на землю. «Позвольте представить, Ли Чжэньхуэй, наш мастер», указал я на подошедшего китайца. Он был в шортах, как и я, одет в майку, через которую был виден рельеф тела и пресс. «Добрый день». Ли вежливо поклонился. Я мастер школы кунг-фу «Водного тигра». Моя школа заточена на гибкость, скорость и выносливость тела. Это скорее школа для обеспечения здорового тела. Но и...» Он заулыбался, затем было показано, как я и Ли одним ударом ноги ломали не очень толстые бревна. После нас бревно сломала Любава. Девушка выглядела очень эффектно. Коса, яркий топ, из которого едва ли не вываливались пышная грудь, спортивные шортики, подчеркивающие нижние полушария, и слегка влажное тело. Удар ее ногой вышел очень эффектный, и бревно разбилось надвое. А вот удар не менее эффектной валькирии вышел несколько иным. Она словно рассекла бревно. Это как если сравнить удар тупым мечом и идеально острым. Вика потратила меньше сил, а эффект тот же или даже лучше, чем у Любавы. А затем Ли с Викой взяли мечи и начали сражаться с применением эффектных трюков, высоких прыжков и изящных поз. Ну и из серии «встать на руки» или «высоко поднять ногу». Комментариев на эту тему была уйма. Из серии «я влюбился». Но было и много «спасибо, я кончил». Придурки. Потом мы показали, как делаем разминку тела и наши тренировки. Этот момент я помню, особенно боль и страдания на лицах людей, которые смотрели и снимали нас. И теперь понятно, почему так. Даже с экрана телефона на это больно смотреть. И хруст, и звук были. Кажется, этим видео мы отбили у людей любое желание заниматься кунг-фу. Но все исправили Ульяна с Олей. Девочки в спортивной одежде показывали, чему научились. Били по мешкам с песком, а также разминали тело. Пока мы молодые, самое время закалять тело. Особенно девочкам, ведь это вклад в здоровье и красоту, заявила Оля, которая теперь самая красивая девочка в классе. Да, это тяжело и дико лень, но когда видишь результат, то сразу появляется мотивация. Главное дотерпеть до этого самого результата. Затем было интервью у Святослава. «Так я вообще полным был и кряхтел, как старик, а теперь вот...» Он высоко поднял ногу, демонстрируя далеко не идеальную растяжку. «После тренировок в теле появились силы. Жаль, я тренируюсь лишь по выходным, все же в будние дни работать приходится. Но я каждый вечер, точнее, почти каждый, хожу в спортзал». «А мне 54 года», — улыбалась мать Ульяны. Высокая красивая блондинка была одета в топ, удерживающий небольшую, но красивую грудь. Снизу одета в облегающие спортивные штаны, подчеркивающие великолепные ноги, и задние полушария, тоже весьма эффектные. «Да ну, не может быть!» — раздался голос за кадром. «Может. Это все магия природы. Целебные ванны, свежий воздух, натуральные продукты, ну и тренировки». София показала, как разминается и изгибается. Ну и я заржал от комментариев. Много было из серии... «Мне 16, и у меня встал на старушку. Доктор, что со мной?» И ему ответили, «Я доктор, и у меня тоже встал на старушку». Но София Матвеевна и правда весьма соблазнительно изгибалась. Правда, когда она начала длинной ножкой лупить по мешку, комментарии изменились на восхищенные. Сила удара небольшая, но зато эффектна. И личико сконцентрированное, и глаза горят, и пот льется, а мешок трясется. Да и звук удара был характерный. Затем я рассказывал о разных хитростях по уходу за телом, применении природных средств для красоты, и закончилось все видео вечеринки со светлячками. «Мне нравится», — подытожил я. «Да просто восторг!» — Оля показала большой палец. «Ждем звонки от агентств. Будут в модели звать». «Не рекомендую», — София покачала головой. «Это тот еще змеюшник». А теперь, когда появились нейросети, живых моделей постепенно замещают виртуальные. Ну, блин. Не быть тебе моделью, мелочь плоская, так что учись хорошо, чтобы человеком стать, хмыкнул я. Сказал тот, кто работает не по специальности, ухмылялась та. Ой, все. Вот-вот, ой, все, захихикала она, а я встал из-за стола. Благо сейчас зима на носу, нападения женщин, жаждущих красоты, можно не ожидать. Предположил я. «Ну, как сказать, вопрос спорный», заулыбалась София. «Во всяком случае, пока я живу в палатке, звать сюда я никого не буду». «Уверена, вы построите дом в рекордные сроки», продолжила та улыбаться. «И я провела плодотворный разговор с мэром, но ему еще позвонила одна дамочка из Госдумы, задав парочку вопросов, так что весь госаппарат города получил хороший заряд мотивации». «Точно, я все хотел заняться чиновниками, а то они все ждут, когда я приду взятки давать и максимально тянут. Но там другие уже получили взятки через мэра и, уверен, они не разрешат сильно тянуть». «Теперь все за неделю сделают», — добавила София. Вскоре я вернулся к работе, а ночью у нас состоялся поход на нежить. И я применил кислотную бомбу из упругих грибов. Что могу сказать? Это жутко. «Если защититься водой или воздухом, то вообще фигня», прокомментировал Ли, глядя на трех скелетов, чьи кости разъедала кислота. И вдруг скелеты рассыпались, как и остальные полтора десятка, которых избивала Валькирия. Девушка в доспехах носилась между скелетами, рассекая их, а Любава с Аквой хватали кости и убегали. Без бедренных костей скелеты не смогут ходить, а ползающий скелет — это слабый скелет. «Быстро он сдался», — подметила Любава. «Кислота не понравилась», — улыбался Ли. «Не уверен. Этот гад начинает экономить, но и продолжает искать места силы», — возразил я. «Ладно, вы идите домой, а я поставлю еще десяток другой сигнализации». «Ага». Я сел на зан и поехал дальше в лес, оставив людей. Арль регулярно посылает отряды, но на меня пока боится нападать. Видимо, опасается возвращения Джеймса. Но блондин не нападет. Вот уверен в этом на 100%. Ему будет выгоднее, если тут начнется хаос, и неважно, сколько людей умрет. Джеймс просто скажет, что это я во всем виноват, ну и что нужно объединиться вокруг него. Или заставит всех уверовать в белую. Точнее, попробует. Сейчас мы истощаем Арля, разбивая его отряды нежити. Я делаю кольцо из сигнальных деревьев. Как только покажется очередной отряд нежити, его уничтожаем либо мы, либо лесное зверье. Проблема будет, когда звери уйдут спать, и все покроет снег. Скелеты легкие, и им ходить легко по сугробам. Ладно, вернувшись на ферму, сразу лег спать. Точнее, хотел, но в палатке уже спала Любава с близняшками. Зазиравшись, посмотрел на наш палаточный лагерь. Палаток много, и во всех спят люди. Но одна была пуста. В ней обычно близняшки спят, вот туда я и полез. У нас на ферме тепло, так что просто лег на спальник, а не в спальник. Уснул мгновенно. Завтра будет новый день, и я планирую сделать кое-что интересное. Амазонка. Главная база героев. База героев стремительно разрасталась, как и храм Белый. Это здание из белого мрамора уже было почти завершено, да и сам лагерь вокруг казался совершенно иным. Многие палатки исчезли, и на их месте появились красивые модульные домики. Они делаются на заводах и собираются уже на месте. Дома эти стоят на невысоких сваях, которые обеспечивают им ровную поверхность и защиту от насекомых и змей. Если в центре лагеря строился храм, то домики создавали что-то вроде кольцевой улицы. Уже было построено 30 домов, и строилось еще больше. Чуть в стороне стояли дома на колесах, шатры-склады и лагерь рабочих строителей. Впрочем, он более походил на концлагерь, ибо обнесен забором с колючей проволокой и находился под надзором нескольких героев. Все же строители видели магию и многое такое, о чем нельзя рассказывать. «Акира!» — крикнул Джеймс, подходя к плотному японцу, который с тремя героями сооружал что-то вроде обелиска из камня. Но небольшого, лишь 2 метра в высоту. «Что, Джеймс?» — спросил уставший 40-летний мужчина. «Как успехи? Когда заработает?» — спросил блондин, не скрывая своей надежды. «Скоро уже, но без магических материалов все идет сложно. Даже камни лопаются», — вздыхал тот и кивнул на почти достроенный обелиск. «Пятый раз снижаю мощность, чтобы камень справился». «Я же дал тебе магический металл». «Это говно, а не металл. Ты лишь переводишь кристаллы», — покачал головой японец. «Да как же так? Сяоли смог же сделать магический металл, почему мы не можем?» Блондин прикусил губу от досады и был сильно раздражен. «Не знаю. Я в этом ничего не понимаю», — пожал тот плечами. «Но предварительные испытания показывают, что мы ничего не добьемся». «О чем ты? Эта штука должна высвобождать ману из кристаллов и насыщать нас». «Да, но манна это уходит. Ее притягивает к себе и поглощает лес». Акира рукой указал на густые джунгли за лагерем. «Частокол», — вспомнил Джеймс. Друид сперва огородился высоким забором из кустов шиповника и вторым слоем добавил пышные деревья. Третий слой — это высокий частокол. Я думал, что это для защиты, но, видимо, нет. «Для удержания манны», — закивала Кира. «Да, это имеет смысл. Тогда нам нужен частокол высотою хотя бы в 6 метров, потому что лес, из которого мы выкачиваем ману, охотно втягивает ее обратно». «Понял. Спасибо, Акира, ты молодец и настоящий гений. Сегодня к тебе придет Юмико». «Юмико?» — смутился мужчина, давясь луной. «А можно и ночь?» «Нужно!» — хохотал Джеймс и похлопал Акиру по плечу. Затем он проинспектировал строительство храма и, оставшись довольным, пошел в сад, который должен находиться между храмом и домами. Пока что садом был небольшой клочок земли, засаженный разными растениями. Сейчас там копошились в земле 4 человека, и один командовал. «Фриц!» — воскликнул Джеймс и подошел ближе. «Как успехи?» «Не порадую». Высокий темноволосый немец был, как обычно, хмур и серьезен. Он указал на сад рукой, а 4 героя, владеющих магией земли и воды, отошли. «Кристаллы, положенные в корни, не помогают. Удобрения из порошка тоже. Вероятно, нужно больше времени. Намного больше, так что либо ждать и пытаться дальше получить магические растения, либо сосредоточиться на чем-то более важном». «Жаль. Магические растения нам очень не помешали бы. А что с клубникой друида?» «Умерла, пока везли к нам. Похоже, друид не обманывал, когда говорил, что растения умрут вне его сада». «Черт, по всем фронтам буксуем». «Ну ничего, мы все сможем. Мы спасем наш мир», — воодушевляюще сказал Джеймс, обращаясь к 4 героев. «Да, обязательно спасем», — воскликнула пухловатая кучерявая девушка. «Друид не сможет нам помешать», — добавил один из парней, и Джеймс кивнул, после чего похлопал Фрица по плечу. «Продолжаем. Нам жизненно нужны растения, производящие манну. Сейчас мы опустошаем джунгли, но рано или поздно там закончится манна». «Понимаю», — Фриц кивнул. «Мы можем привлечь ученых-ботаников». «Делай. Выделяю тебе на это 30 миллионов, хватит?» «Да». «Хорошо. И вечером к тебе придет овечка». «Спасибо», — смутился немец. Джеймс же пошел дальше и нашел другого героя, который отвечал за оборону города героев. И лишь спустя 3 часа Джеймс смог попасть домой. И это был самый большой модульный дом из всех в лагере. Он был в 2 этажа, и общее пространство дома примерно 400 квадратных метров. Парень вошел в просторную гостиную, где на ковре стояли каменные башенки, на вершине которых лежали кристаллы манны. И в центре сидели 5 обнаженных красавиц, которые медитировали и поглощали манну. И среди них была 2-метровая красивая девушка с кожей цвета ночи. Подойдя к ней, блондин расстегнул ширинку штанов и, вывалив свое достоинство, коснулся им губ девушки. Та удивленно открыла глаза и, увидев гадость перед собой, нахмурилась. Но, видя взгляд Джеймса, говорящий «соси или проваливай отсюда», сдалась. Блондин же любил доминировать, даже когда ночь задыхалась и кашляла. Джеймс не реагировал, дрессируя девушку, которая показывает непокорность. «Вечером пойдешь к Акире. Промотивируешь его быстрее создать обелиск», — сказал тот, отходя от ночи. От обиды она прикусила губу, но не стала возражать. А вот Юмико сразу поняла, что коснулась ее губ, и жадно заглотила это. За ней вкусняшку съела невысокая красавица Агнешка. Милая девушка с белыми волосами, круглым лицом, изящной фигуркой и ростом в 1,45 м носила прозвище «Овечка» и была хорошо выдрессирована, поэтому не желала отпускать вкусняшку. Но там еще 2 девушки нуждались в дрессировке. В этот момент в гостиную вошел голем. Высокий голубоглазый шатен держал в руках ноутбук и выглядел серьезным, так что Джеймс поспешил закончить, и вскоре они переместились в рабочий кабинет. «Что у тебя?» — спросил блондин, садясь за стол. «Снова друид». «Еще одно интервью, разоблачающее меня? Он идиот, раз думает, что это сработает», — ухмылялся блондин. «Немного другое интервью». Голем включил видео, на котором Иван показывал свою ферму, кунг-фу и прочее. «Дебилы! Уроды!» — психовал Джеймс. «Они же откровенно магию показывают! А эти волчары, мало того, что один из них маг ветра, и это видно, так еще и их размеры! Неужели никто не задает вопросы, почему они такие большие?» «Задают». «Тогда почему этот урод действует так открыто? И главное, почему ему это сходит с рук? Русским вообще плевать, что у них бесовщина творится под носом?» «У друида сильное лобби, и этим видео он его лишь усилил». «Сиськи и жопы у нас тоже есть, да покрасивее будут». «Но в отличие от друида, мы секретная организация». Джеймса от слов голема аж передернуло, ибо он понял, что и тут друид его обошел. «Но я немного о другом». «Вот». Он нашел электронную версию журнала и показал фотографию у бассейна. «Я не ботаник, не разбираюсь в растениях», — сказал Джеймс. «Я тоже, но кое-что знаю. Это ледяная слива». Он указал на одно из небольших деревьев в этом саду вокруг бассейна. «Не похоже». «Да, именно поэтому я и запомнил его. Это дерево растет в вечной мерзлоте и на вершинах высоких гор. Его корни производят огромное количество манны огня, прогревая землю для своего роста». «И? Нам не украсть дерево?» «Птицы». Он указал на ветку, на которой птица воровала сливу. «Воруют. А значит, мы можем найти косточки в лесу?» «Да. Вряд ли друид смог сделать так, чтобы косточки умирали, покидая сад». «Ты гений!» «Благодарю. Но искать косточки в лесу слишком нереалистично, поэтому нужно наблюдать за птицами и отобрать у них сливу». Призадумался Джеймс. «Рискованно, очень. Сам пойдешь?» «Да. Пойду сам, но мне нужно будет прикрытие и поддержка». «С этим сложно, там бриташки жидко обосрались, пытаясь на друида наехать». «Видел», — кивнул Шатен. «Сбить вертолет из лука. Думаю, это вызвало шок во всем мире». «Да. Отец спрашивал, сможем ли мы так. Я ответил, что сможем, но... мы сможем?» «Думаю, ночь сможет, но будет тяжело, если без спецэффектов», — ответил голем и призадумался. «Хотя... может, еще парочка сможет. Я подумаю над этим». «Не нужно. Не отвлекайся от главной задачи. Нам нужны сливы». «Сделаю. Привлеку людей, купим дроны, будем наблюдать. Но вспоминая, как разгромили триаду...» Голем покривил лицом. «Да, армия на стороне друида, и это плохо. Жаль, что Сао Ли тогда не сдох». «И не говори. Но я думаю, мне удастся кое с кем договориться. Есть одна крупная организация, агрессивно настроенная к друиду», — сказал голем, заинтересовав Джеймса. «У тебя все ресурсы и все, что нужно. Обещаем деньги, много денег. Но мне нужны эти сливы». «Думаю, тогда проблем не будет. Это алчные, беспринципные люди». «Хорошо. Действуй». Голем сложил ноутбук и покинул кабинет. Предстояла целая куча работы, и чем раньше он ее сделает, тем выше шанс на успех операции. Ферма. Утро. Я хотел пошевелить рукой, но услышал сладкий стон. Голос нелюбавы. Открываю глаза и вижу Йон-Хи, которая словно кошка обхватила мою руку ногами и руками. Вторую руку обхватила Сайон, ее темноволосая сестра. И ладно бы это, но я чувствую влагу своими пальцами. Мои руки изнасиловали, пока я спал, или им что-то снится? Во всяком случае, женщины, вы как здесь оказались? С Любавой же спали. Вот вы где. В палатку заглянула Любава, и я понял, что близняшки исчезли. Спрятались в тени. Не видел близняшек? А что, вчера пришел, и они спали с тобой. Одиноко им было, и, мол, замерзли. «Ладно, пойду завтрак готовить. Одна. А Аля? Она больше ест, чем готовит», — хохотнула рыжая. «Она ушла, а я похлопал по полу». «Никого. Вот же заразы. Надеюсь, они не запали на меня, и все это лишь случайность. Если все же запали, то я прокляну и это проклятие, и белую с черным. Нет, я сделаю хуже. Напишу книгу, в которой представлю их уродливыми до безобразия, больными на голову извращенцами. Вот прям настолько уродливыми, что воплотись они в нашем мире, они бы самоубились.